Глава 11. На окружном бульваре Поль поехал на восток в направлении Атея. «Мы не едем в Ране?» – удивился шофер. «Тело в Гарше, в больнице имени Раймона Пуанкаре. Там есть институт судебной медицины, который занимается вскрытиями для версальских судов, и я знаю». «Почему там?» «Мера предосторожности. Чтобы сбить со следа журналистов или профайлеров-любителей, которые вечно таскаются по парижским моргам». Казалось, что шофер перестал слушать. Он завороженно разглядывал поток машин на дороге. И то и дело прищуривался, словно заново привыкая к свету. Сейчас он больше всего походил на условно освобожденного заключенного. Полчаса спустя Поль проехал по мосту Сюрен, поднялся вверх по бульвару Селье и бульвару Республики. Миновав Сен-Клу, они добрались до Гарша. На вершине холма показалась больница. На 6 гектарах стояли корпуса, операционные блоки и белые палаты. Настоящий город, населенный врачами, медсестрами и тысячами пациентов. Почти все пациенты здесь были жертвами дорожно-транспортных происшествий. Поль поехал к корпусу Визаля. Стоявшее высоко в небе солнце освещало фасады построенных из кирпича зданий. Стены были красные, розовые, кремовые, словно искусный гончар обжигал каждую в печи. По аллеям шли посетители с цветами и сладостями в коробках. Походка у людей была напряженно жесткой. Словно все они страдали ригор мортис, трупным окоченением, царившим в этой обители боли. Они вошли во внутренний двор корпуса. Серо-розовое здание с тонкими колоннами под свесом кровли напоминало то ли санаторий, то ли водолечебницу с таинственными источниками. Зайдя в морг, они пошли по белому фаянсовому коридору. Увидев комнату ожидания, шофер спросил: «Куда это мы попали?» Поль был рад удивить его хоть такой малостью. Несколько лет назад институт судебной медицины Гарша был отремонтирован весьма оригинальным образом. Первая комната, пол, стены, потолок, была целиком выкрашена в бирюзовый цвет. Посетитель погружался здесь в чистое море живительной прозрачности. «Здешние врачи пригласили современного художника», — пояснил Поль. «Мы уже не в больнице. Мы в произведении искусства». Появившийся санитар кивнул на одну из дверей по правой стене. «Доктор Скарбон присоединится к вам в ритуальном зале». Они пошли следом за ним мимо других комнат. Синих, пустых, с люминесцентными лампами наверху стен, у самого потолка. В коридоре по ранжиру стояли мраморные вазы пастельных тонов. Розовые, персиковые, желтые, цвета небеленого полотна, белые. Повсюду в интерьере дизайнер пытался выразить свое странное стремление к чистоте. При виде последнего помещения шофер присвистнул от восхищения. В прямоугольном зале в 100 квадратных метров царил голубой цвет. Слева от входной двери находились 3 высоких окна, через которые проникал дневной свет. В противоположной стене были устроены 3 ниши, как в греческой церкви. Внутри каждой, словно вырастая из пола, стоял синий мраморный куб. На одном из них, прикрытое простыней, лежало тело. Шофер подошел к стоявшей в центре зала белой мраморной чаше. Тяжелая полированная емкость, наполненная водой, походила на античную крапильницу. От пузырившейся воды исходил аромат эвкалипта. Он должен был перебивать запах мертвой плоти и формалина. Старый сыщик обмакнул пальцы в воду. «Все это меня не молодит». В этот момент они услышали шаги доктора Клода Скарбона. Шофер обернулся. Взгляды врача и бывшего полицейского встретились, и Поль мгновенно понял, что они знакомы. Он звонил врачу из дома престарелых, но ничего не сказал ему о новом партнере. «Спасибо, что пришли, доктор», — поздоровался он. Скорбон коротко кивнул, не отводя взгляда от лица шифера. Он был в темном шерстяном пальто и держал в руке тонкие лайковые перчатки. Скорбон был стар, очень худ и постоянно моргал. Так, словно очки на кончике носа были для него совершенно бесполезны. Густые гальские усы делали его голос похожим на голоса актеров из довоенных фильмов. Поль сказал, кивнув на своего спутника. «Разрешите вам представить?» «Мы знакомы», — перебил его шифер. «Привет, доктор». Не отвечая, Скорбон снял пальто, надел висевший в одной из ниш халат, потом натянул тонкие резиновые перчатки. Бледно-зеленый цвет одежды прекрасно гармонировал с голубым цветом комнаты. Наконец он отдернул простыню. Запах разлагающейся плоти мгновенно заполнил все пространство зала. Поль невольно отвел глаза. Когда мужество вернулось к нему, он взглянул на секционный стол и увидел тяжелое, белое, наполовину скрытое простыней тело. Шифер стоял в проеме ниши, надевая хирургические перчатки. На его лице не было и тени замешательства. На стене за его спиной висели деревянный крест, два черных кованых канделябра. Он пробормотал бесцветным голосом. «Ладно, доктор, можете начинать».